Глава третья. Махон. Ад пуст. Все демоны здесь. Уильям Шекспир. Самаэль. Забавная особь. Хоть не сломалась в первые же часы, как те, которых привел тогда Кай. Пожалуй, нужно и впредь выбирать самому. Повелитель ждал гостя в своих покоях. Надкинувшись на подушках, он полулежал на обитой красным бархатом кушетке. Беловолосая рабыня с золоченным ошейником благоговейно расчесывала его черные волосы серебряным гребнем. Мужчина щурился, словно кот, получая удовольствие от столь обыденной процедуры. «Мой господин!» Седовласый старец возник посреди комнаты и склонился в поклоне. «Касси!» Самаэль поднялся с подушек, сел. Рабыня, не отрывая взгляда от пола, поспешила скрыться за гобеленом, где была спрятана потайная дверь. Повелитель смотрел на старика мрачно. Соединив кончики пальцев, коснулся указательными рта и замер в задумчивости. «Надеюсь, ты принес хорошие вести?» Касси нервно сглотнул, явно опасаясь вызвать гнев. «Боюсь, что нет, мой господин. Мы так и не узнали главного имени. Вести заговорщиков может любой из приближенных. Если вы позволите...» Дождался легкого кивка, дозволения высказать собственные предположения. «Я бы предложил устроить прямую проверку для всех, принудить их снять ментальные блоки. Для вас не составит труда прочесть их и найти замешанных в заговоре». Самаэль глухо выругался. Конечно, он уже думал об этом. Понимал, что этот вариант самый простой, особенно ввиду нависшей проблемы грядущего переворота, но тогда... «Найдя виновного, я потеряю из союзников, выказав свое недоверие. Многие после такого оскорбления захотят приметнуться. Ты ведь знаешь, Кассий, сколь велико они ценят свое положение и сколь оскорбителен будет для них этот ритуал. Каждый из приближенных не одно столетие добивался признания и доверия. Каждый из них на деле доказывал свою преданность. Получится, что мы сейчас найдем одного, а на его место придут другие, играющие уже в оскорбленную невинность». Он усмехнулся, задумался. «Хотя, пожалуй, у меня есть еще один вариант. Обсудим после бала». Касси кивнул, понимая, что аудиенция окончена, и покинул зал. Поднявшись с кушетки, Самаэль пересек помещение, откинул гобелен, за которым ранее скрылась рабыня. Ход вел в череду черновых ходов. Как раз то, что сейчас нужно. Воспользоваться порталом в данной ситуации было бы опрометчиво. Могут отследить. Узкие проходы то и дело пересекались один с другим, но повелитель прекрасно ориентировался в этих хитросплетениях, без раздумий выбирая направление на очередной развилке. Еще бы, он сам создавал чертежи этих переходов. Спустя некоторое время он оказался в тупиковом коридоре. В конце не было двери, но Самаэль без раздумий, не замедляя шага, прошел прямо сквозь стену. Защитные чары расступились, едва уловив энергию хозяина. Он оказался в хранилище. Огромнейший круглый зал, утопающий в темноте. Куполообразный потолок поддерживали белые каменные колонны, испещренные зеленоватыми светящимися прожилками. Лишь они здесь давали хоть какой-то свет. Впрочем, Самаэлю это ничуть не мешало. Демон прекрасно видел в темноте. По залу стояло множество витрин. Под стеклом можно было обнаружить интересные вещицы. Искусно выполненные клинки и кинжалы, кастеты, арбалеты и болты к ним. Кубки и кувшины, украшенные драгоценными каменьями, особенно ценные своими магическими свойствами. Какие-то вещи хранились просто как память или из уважения к предкам. Массивные медные браслеты, позолоченные короны, даже одеяния. Пожалуй, обстановка чем-то напоминала выставочный зал. Но Самаэля интересовали не витрины. Он приблизился к стене, которая, как оказалось, состояла целиком из множества различных ящичков. Каждый из них хранил что-то свое и запирался особым ключом. И только повелителю открывались Бизонова. В задумчивости, пройдя вдоль стены, остановился, поводил перед ней рукой. Один из ящиков щелкнул и выдвинулся. В нем хранились полотняные мешочки, туго перевязанные тонкой бечевкой. Губы сами растянулись в улыбке. «То, что нужно». Взяв один из мешочков, а размером он был ровно таким, чтобы спрятаться в ладони, повелитель ушел. Дело оставалось за малым – передать порошок поверенному. А уж тут позаботиться, чтобы он и попал в нужные руки. Лилиана. «Вот и что мне теперь? Ни окон, ни дверей нет, а откуда идет свет и вовсе не ясно, просто светло, как днем». Села на край постели, спустила ноги на ковер. Мягкий, теплый. И на фоне его белизны мои собственные ноги, измазанные, казались настоящим кощунством. Зябко поежилась. «Ну и пусть!» Мстительно закопалась ступнями поглубже в ворс. «Нужно думать о побеге. Только как? Куда?» Снова огляделась. «Да мне ведь даже из комнаты этой не выйти!» Устала, растерла лицо ладонями. «Ладно, сперва нужно одеться». Накинув на себя одеяло, а то мало ли кто мог появиться, подошла к шкафу. Открыла легкую резную дверцу и ужаснулась. На внутренней стороне помещалось зеркало, и я во всей красе улицы зрела собственное отражение. Растрепанные, спутанные волосы напоминали сейчас большое гнездо. Обычно рыжеватые, переливающиеся в солнечных лучах, теперь они были грязного серого цвета. Зареванное, опухшее лицо, покрасневшие глаза еле видны. Приспустила одеяло и, загнувшись, оглядела спину. Тонкая красная полоса уродливым засохшим рубцом тянулась от лопаток до самой поясницы. Ко всему прочему виднелись и другие ссадины. Нервно сглотнула. Страшно представить, что будет, если он ударит не один раз, а десяток. Отвернулась от зеркала, заглянула в шкаф. На вешалках нашлись причудливые наряды, которые вряд ли можно назвать целомудренными. Странные халаты и даже пара пышных платьев, похожих на бальные. В нижних ящиках обнаружилось странноватое белье. Подумав, что все же что-то лучше, чем ничего, выбрала наряд попроще, остановившись на белом платье, похожем на простой балахон длиной до самого пола. Покопавшись в белье, выудила нечто походящее на привычные панталоны. Красота интересовала мало, лишь бы прикрывала побольше. Впрочем, одеваться не спешила. Снова внимательно огляделась. Безумно хотелось умыться. И стоило только подумать об этом, за спиной почудилось какое-то движение. Обернувшись, со смешанными чувствами я наблюдала, как часть ковра распускается по ниткам, образуя проем в стене. За ним оказалось просторное светлое помещение, стены, пол и потолок из белоснежного гладкого мрамора. На свой страх и риск все же ступила на холодный камень. Похоже, мое желание комнаты исполнено. По правую руку тянулась зеркальная стена. Напротив входа располагались ниши, полки. Одна часть оказалась забита пушистыми мягкими полотенцами, на других же помещались причудливые баночки и бутылки. Слева вдоль стены тянулась керамическая бадья такого размера, что впору устроить заплыв. Впрочем, для купания эта бадейка тоже подходила как нельзя лучше. Вот значит как. А воду откуда? Подняв голову, заметила, что из стены выходит нечто похожее на кран с рычажком. При детальной проверке оказалось, что он двигается вверх-вниз. Подергав за него, с удивлением обнаружила, что из крана льется вода, и настроить ее можно на любую температуру. Странно, наверное, что я была так спокойна после всего пережитого. Но сейчас мной овладела апатия. Я понимала, что нужно думать о побеге. Нужно продумать свое поведение. Нужно изучить врага. Но все это потом. А сейчас, пока я одна в тишине и покое, нужно дать организму расслабиться. Невидящим взглядом смотрела, как наполняется горячей водой керамическая бадья. В голове было пусто, мысли витали где-то в невесомости, гулкая тишина. Опомнилась лишь, когда вода полилась через край, поспешно опустила рычаг, спустила немного воды, скинув одеяло на пол, погрузилась в воду. Рубец на спине тут же прижгло с новой силой, кожу неприятно потянуло. Множественные ссадины тоже щипало, но я все равно откинулась на бортик, шипя через сжатые зубы. Прикрыла глаза. Расслабиться и выдохнуть хоть на время точно не помешает. Кажется, я задремала. Очнулась лишь, когда вода совсем остыла. Вытащила пробку, снова включила воду. Отыскав на полках нечто похожее на мыльный раствор, нещадно натерлась им, начав с волос. Казалось, вместе с сероватой пеной я смывала и грязь чужих прикосновений, липкий страх и отвращение. Когда, укутанная в большое теплое полотенце, я все же вылезла из бадьи, то чувствовала себя гораздо лучше, посвежевшей и будто бы обновленной. Теперь я точно готова бороться. Подумать только, вот что значит нормально передохнуть и помыться. Заглянув в зеркало, осталась довольна собственным отражением. Кожа посвежела, зеленые глаза хоть и не блестели, как прежде, все же теперь не были такими опухшими. Мокрые волосы волнистыми прядями спускались по спине и отливали насыщенной рыжиной. На глаза попалась отметина над локтем. Ненавистный ромб темнел на фоне белой кожи. Как он сказал? Рабская метка? Со злостью сжала зубы. Нет уж, я не принадлежу ему. Даже в церемониальный зал вошла по собственной воле, пусть и обрекая себя. Но сама ведь, сама. Меня не тащили туда, не уговаривали даже. А значит, то был мой выбор. А он пусть думает, что хочет. Я в полной мере понимала, что все это только начало. Малая часть того, что наверняка предстоит. Судорожный вздох сорвался с губ, возникшее до того облегчение, как рукой сняло. Можно было бы покончить со всем этим. Бросила тоскливый взгляд на керамическую бадью. Утопиться? Найти что-то острое и резануть по рукам? Уйти к смерти самой? Не по его воле? Нет, я слишком труслива для этого. Да и робкий огонек надежды еще не до конца истлел в душе. Отринула навязчивые мысли о суициде. Это всегда успеется. А пока еще не все так плохо. Определенно неизвестность пугала. Но, быть может, он не убьет меня и не сведет с ума. И не будет избивать, если я буду послушной. Кто знает. Пока что я абсолютно вменяема, и короткая передышка позволила взять себя в руки. Теперь, когда противник известен, бороться будет легче. Возможно, я смогу придумать что-то, что заинтересует его. Он ведь говорил о том, что затевает подобное от скуки. Оделась, вернулась в комнату и тотчас обнаружила, что стол, бывший до того пустым, заставлен едой. Тонкие ломтики сыра, ароматный хлеб, свежие овощи, пряная ветчина, кувшин, пара бокалов, пара. Трапеза в одиночестве всегда казалась мне не лучшим времяпрепровождением. Я вздрогнула, резко обернулась. Демон вальяжно развалился на кровати, закинув руки за голову и закинув ногу на ногу. Он наблюдал за мной своими синими глазищами и все с той же мерзостной улыбкой, в полной мере осознавая свое превосходство. Я же стояла как вкопанная, не зная, что делать. Живот призывно заурчал, подсказывая дальнейшее развитие событий. Что ж, он хочет игр. Дадим ему такую возможность. Узнать бы еще правила. Пока он спокоен и не агрессивен, лучше воспользоваться моментом. В таком случае приступим. Я даже сумела выдавить улыбку, жестом приглашая его к столу. Читает ли он мои мысли постоянно или делает это выборочно? Он оказался передо мной в какие-то доли секунды, заставив вздрогнуть. Самодовольный взгляд сверлил выжидающе, положил руки на спинку стула, жестом приглашая сесть. Когда я опустилась, он попросту оторвал этот стул от пола вместе со мной и переставил вплотную к столу. Я только и успела ухватиться за сиденье, чтобы не свалиться. Сам сел напротив, вежливо улыбаясь. «Благодарю». Заставила себя слегка качнуть головой, растянула губы в учтивой улыбке. Он принялся за еду, накладывая себе разных салатов, не поскупился и на мясо. Я последовала примеру, откидывая в сторону лишние мысли. «Дают – бери, бьют – беги». Унять бы еще дрожь в руках. Набрала на тарелку всего понемногу. Ела медленно, с трудом проглатывая очередной кусок. Взгляд от тарелки не поднимала. «Вина?» Посмотреть все же пришлось. Кивнула. Разлив по бокалам густой багряный напиток, подал один мне. Стоило больших усилий протянуть руку. Отсалютовав, он сделал пару глотков, глядя на меня с хитрым прищуром поверх грани. Пришлось поторопиться и тоже приложиться, но я тут же закашлялась. «Буки, это было совсем не вино! Соленое, с привкусом железа!» С трудом сдержала спазм в желудке. «О, кажется, я перепутал». Посмеиваясь, он отпил из бокала снова. «Ну, конечно, это не вино. Кажется, кровь». Отпил еще немного, отчего я уже откровенно скривилась. «Да, точно. Человеческое неплохо выдержано. Жаль, что ты тоже человек. Но ваша раса вроде такое не пьет». Он был сама учтивость, будто перепутали красное вино с белым. А мне стало настолько тошно, что съеденное попросилось обратно. Взгляд сам собой упал на остальные угощения, в частности на мясо. А что, если оно тоже не от животных? Он рассмеялся, откидываясь на спинку стула. Ему это кажется забавным? «Очень», — ответил на невысказанный вслух вопрос. «Соберись, Лилиана». Я все же снова взялась за вилку, специально выбирая теперь то, что явно не вызывало никаких подозрений или ассоциаций. Когда трапеза подошла к завершению, чинно положила вилку и нож крест-накрест на тарелку. Надеюсь, этикет везде одинаков. Не найдя за что зацепиться взглядом, все же снова посмотрела на него. Создатель. В нашем мире повелителя пятого неба звали Самаэлем. Настоящее ли это имя? Вполне. Может он это прекратить? Нет. Забери тебя, черти. Может мне тогда вовсе молчать, раз этот демон и так все слышит? Нет, так неинтересно. Вот проверить, что именно ты осмелишься сказать вслух, другое дело. Но уже смелее. Смелее? И чего же он ждет? Не хочу умирать. Вырвалось прежде, чем я сумела сформулировать мысль. А тебя разве кто-то убивает? Мне казалось, мы просто ужинаем. Взгляд невольно упал на кувшин с кровью. Об этом не беспокойся, досадная оплошность. Может, ты не хочешь чего-то еще? Он даже чуть наклонился вперед. Глаза его воистину обладали гипнотическими свойствами, не позволяя отвернуться. «Боли», — шепнула на выдохе. Голос осип, пришлось повторить. «Я не хочу, чтобы мне причиняли боль». Самаэль снова расслабился, отпуская меня из-под воздействия своего взгляда. Покачал головой. Он будто смаковал мои слова. «Возможно, мы сможем договориться об этом». Я не поверила своим ушам. «Значит, есть шанс, что меня не будут истязать?» «Пожалуй. Раз уж ты так боишься боли...» Демон снова почти мурчал. «Мы откажемся от нее. Но лишь до тех пор, пока ты ведешь себя подобающе». «Подобающе? Понять бы, что кроется за этим словом?» Он ответил взглядом, указав на мою руку. На метку. «Подобающая рабыня». Снова пришлось сжать зубы. Ногти с силой вонзились в ладонь. Но улыбка все же легла на губы. «Ладно. Поиграем. Теперь правила мне известны». Он прищурился, улыбнулся, оскалившись, в который раз оглядел с головы до ног, будто примеряется, как бы половчее съесть. «Еще просьба». «Вопрос. Кажется, я совсем осмелела». «Дерзай». «Как долго мне предстоит...» Запнулась. «Вести себя подобающе». Оскалился еще шире. Почему-то назвать это улыбкой язык не поворачивался. «Всегда, конечно. Возможно, наедине со мной ты можешь быть более... непокорной. Так даже интереснее. Но при посторонних... ты моя вещь, не более. Не забывай об этом, чтобы не пришлось напоминать. Кстати говоря, ты знаешь мое имя?» А вот сама до сих пор не назвалась. «Лилиана», — ответила, не задумываясь, переваривая его слова. А уже секунду спустя поняла опрометчиво. Горло стянуло будто ошейником. Попыталась схватить его, но ничего не нащупала. Я продолжала задыхаться, со свистом втягивая воздух. Самаэль же сидел напротив с абсолютно равнодушной миной. «Молодец», — послышался голос, и тотчас пытка прекратилась. Я смогла отдышаться. «Только что ты добровольно отдала мне свою душу». «Что? Мне не послышалось? Отдала душу? Но ведь... ритуал?» «Ритуал ничего не значит», — добил Самаэль. «Это лишь смотрины. Разве тебя не учили, что не стоит открывать демону имя, данное при рождении?» «Ах да», — он усмехнулся. «Тебе ведь проповедовали то, что я позволил». Кажется, он был доволен. «Теперь даже после смерти ты не сможешь уйти от меня. Запомни это». Кажется, демон слышал, о чем я думала в ванной, и теперь четко дал понять, смерть не спасет. Надеюсь, в моем взгляде сейчас было достаточно ненависти. «Ну, не нужно так злиться», — отозвался издевательски. Даже голову шутливо склонил к плечу. «Это просто мера предосторожности, чтобы ты не наделала без меня глупостей. И, кстати, сегодня состоится бал в мою честь. На нем я покажу тебя подданным. Надо же похвастаться новой игрушкой. Будь готова через пару часов». Стоило моргнуть, и стул напротив опустел. Исчез. Дело дрянь. И все же, как много изменилось в моей жизни за последние несколько дней. В ступоре отметила, что даже не знаю, сколько времени прошло с момента ритуала. Сколько я провела в той темнице и спала после. Кто знает. Тогда, входя в храм, я была готова умереть, а теперь... Нет, увольте. Я прожила 20 лет ради выдуманных идеалов в ожидании такой великой чести стать игрушкой повелителя преисподней. А ведь мир Махон ею и был. Одной из семи небес, на которых держится мироздание. Именно сюда ссылали грешников после суда, если выяснялось, что их души недостаточно чисты для светлого края или для перерождения. Но я-то здесь очутилась безо всякого суда, еще и в качестве рабыни. Разве это справедливо? Бал. Он сказал про бал в его честь. Что бы это могло значить? Я плохо представляла, как проходят балы в человеческом мире. Только то, что удалось почерпнуть из книг, а что уж говорить о демонических. Чего ждать от этого мероприятия? Самаэль. Комнату, где поселили человечку, повелитель покинул неохотно. Было забавно наблюдать, как девчонка вся трясется от страха, но при этом строит из себя сильную духом. Она не кричала, не умоляла отпустить. Да и вообще была решительно настроена на побег. Думает, что сможет по-настоящему заинтересовать. Забавно, одним словом. С ней можно поиграть подольше. Давно ему не попадались такие. В приемной уже ожидали. Распорядитель сообщил, что все готово к празднеству, а первые гости начали прибывать. Впрочем, у самого Самаэля еще уйма времени. Он, как виновник торжества, прибудет последним. Сегодняшний вечер многое обещал. Полезные встречи и знакомства, которые он тщательно спланировал. Нет, знакомиться предстоит не ему самому, но вот свести одних демонов с другими, в том ключе, какой интересен именно повелителю, кропотливая работа. Велиос прибыл через 10 минут. Тень повелителя не любил порталов, аргументируя это тем, что через них легко отследить перемещение. Хорошая привычка. Ходить пешком. Нередко спасала этому суровому мужчине жизнь. «Мой господин». Он склонился в приветственном поклоне. Самаэль махнул рукой, позволяя выпрямиться. «Посмотри-ка, друг мой». Повелитель протянул тени полотняный мешочек на раскрытой ладони. Велиос повел головой, принюхиваясь. Ищейка в прошлом. Он обладал невероятным обонянием. Едва уловив запах, с трудом удержался, чтобы не сделать шаг назад. Цепкий взгляд впился в лицо правителя. «Это не для тебя. В твоей верности я уже уверился, Велиус. Самаэль задумчиво отвернулся, подкидывая мешочек на ладони, отошел к окну. Пропасть бездны, что окружала дворец повелителя, все так же манила какофонией страдающих криков. «В таком случае, мой господин, кому я должен подсыпать это?» «Никому. Твоя задача — донести до повстанцев слух, что из хранилища украден яд королей. А после подкинуть эту вещь на черный рынок по баснословной цене, чтобы ее смогли купить лишь те, кому она крайне необходима? Ты отлично понимаешь меня, тень». Он отдал мешочек Велиосу. Подручный снова поклонился и быстрым шагом покинул приемную. А Самаэль еще долго стоял у открытого настежь окна. Серая каменная пустошь, простиравшаяся до самого горизонта, не радовала взгляда. Но что приносило правителю Махона истинное наслаждение, так это глубокая черная бездна, окружавшая его замок. Ни один луч света скупого красного солнца не проникал туда. В бездне томились души его рабов, тех, кому еще только предстояло получить возможность искупления, и тех, кто эту возможность уже упустил. И именно их крики грели слух стонами отчаяния, боли, обреченности. Нет, он не отдаст свои владения, не откажется от силы и власти, не откажется от владения тьмой. Лилиана. Метаться по комнате не имело смысла. Бал. Что будет там? Боги, что вообще будет дальше? Я все же несколько раз пересекла помещение, про себя невольно отмечая, что от стены до стены ровно 8 шагов. Снова провела ладонями по лицу. Нужно успокоиться. Проем в стене услужливо расступился. Я снова прошла в умывальню. Наполоснула лицо холодной водой. Глаза в отражении хаотично блестели. «Успокойся, Лилиана. Ты сможешь. Ты справишься, что бы ни ждало впереди. Ничего, ничего. Еще отвоюешь свое право на свободу». Глубокий вдох, тяжелый выдох. Нужно успокоиться. В комнате послышался стук. Осторожно выглянула и чуть не шарахнулась обратно. Рядом с кроватью стояло... нечто. Оно походило на человека силуэтом. Голова, руки, ноги. Но при этом это было не телесным, а состояло из черного тумана. Туман этот постоянно двигался, вот и теперь, обернувшись ко мне, странно перетек из одного положения в другое. На меня уставились 2 красных горящих точки, что были у существа вместо глаз. И лишь теперь я отметила, что в руках существо держало какую-то ткань. Не отрывая от меня взгляда светящихся точек, этот человекоподобный сгусток тьмы расправил свою ношу, и я узнала в ней платье. Серебряный шелк струился, играя бесконечным множеством серебристых искорок. Положив наряд на постель, посыльный исчез. С каких пор рабыням дарят платье? Нерешительно прошла в комнату, ожидая, что в любой момент то странное существо появится вновь. Но никто так и не явился. Бал, значит? Новая обертка для игрушки? Опустившись на постель, провела рукой по ткани. Она приятно льнула к пальцам и казалась чуточку холодной. Да, такого мне носить не приходилось. И в сравнении с нарядами в шкафу этот казался достаточно скромным. Зря я так думала, зря. Едва переодевшись, повернулась к зеркалу. Да, ткань прикрывала меня от шеи, не имея никакого выреза и до самых пяток. Но то, как это выглядело... Каждый изгиб тела обрисован со всем тщанием, а при движении, кажется, и вовсе вот-вот растворится. Да, скромным этот наряд точно не назовешь. Но раз правителю Махона захотелось видеть меня в нем, а я должна слушаться, чтобы не провоцировать, пусть так оно и будет. Отыскав гребень, расчесала волосы. Собрать их было нечем, потому я просто оставила локоны свободно спадать на плечи. Еще влажные, они слегка велись. Было маятно, и я снова принялась бродить по комнате. В какой-то момент в голову пришла мысль, и я решила попробовать. Встала перед стеной и изо всех сил пожелала, чтобы мне открылся выход. Ничего, не сработало. Пошла вдоль стены, ведя рукой по гладкой поверхности деревянных панелей. Может, где-то есть потайной ход? Принялась простукивать стены, но звук везде был одинаков. Я даже заглянула за шкафы, подергала подсвечники на стенах, да вообще все подергала и подвигала, до чего смогла дотянуться. И ничего. Не открылась потайная дверь, люк, лаз, хоть что-то. Но, видимо, я здесь замурована. Точно так же, как и в темнице до этого. Хотя грех жаловаться, все же здесь куда лучше. «Чем это таким интересным ты занимаешься?» Вкрадчивый голос раздался над самым ухом. Я отскочила в сторону, отпуская злополучный светильник, последний из того, что я проверяла. «Ничем?» Голос подвел, и ответ я почти пропищала. «Ничем, значит?» Обернувшись, поняла, что Самаэль сменил облик. И увиденное заставило меня нервно сглотнуть. За спиной его виднелись два огромных крыла, перепончатые, как у летучей мыши. Белая рубашка, расшитая золотыми нитями, плотно облегала тело. Все те же кожаные брюки, заправленные теперь в высокие сапоги с блестящими пряжками. И еще один смутивший меня факт. За спиной демона маячил хвост? Ну да, самый настоящий змеиный хвост. Я даже чуть подалась влево, чтобы лучше разглядеть, однако вовремя опомнилась. Но это еще было не все. Голову его венчали два рога, не длинных и загнутых. Так вот он, твой настоящий облик, Самаэль. Демон снова, по-видимому, читая мои мысли, ухмыльнулся. Нравится? Он шагнул вперед, нависая надо мной, чуть склонился вперед, отчего черные пряди его волос упали мне на плечи. Синие глаза оказались совсем близко. Я не нашлась с ответом, лишь сердце забилось чаще, грозя выпрыгнуть от страха из груди. Его оскал стал еще шире, он будто принюхивался и при этом алчно выискивал что-то в моих глазах. «Смотрю, ты готова?» Он, наконец, отступил, позволяя мне вдохнуть спокойно. «И платье пришлось впору». «Да, спасибо». «Не стоит», — многозначительно фыркнул. «Это церемониальное платье, до тебя его носили и другие». Ощутила себя грязной. Одна из многих его игрушек в обычном для таких, как я, наряде. Что же стало с ними, с теми девушками, что побывали здесь прежде? Дрожащими пальцами оправила юбку. «Неважно. Главное, сама я сейчас жива». «Боевая мышь». А правителю все было весело. Он снова подступил, чтобы без церемоний схватить меня за руку и ослепить белой вспышкой. А мгновением спустя, когда зрение пришло в норму, я увидела зал.